Глава 15. В дом входят двое. Вернее, трое, если считать Тимура. Точнее, даже четверо. Из-за ног невысокой молоденькой девушки выглядывает девчушка. Лет 5, наверное. Точно не 7. Маленькая еще. В первый класс явно идти рано. «Дядя Тима, это кто?» Бесцеремонно тыкает пальчиком на меня. «Это твоя жена? Вы с этой тетей тоже были в большом домике с куполом? Как мама и папа». Перевожу взгляд на ее отца и молоденькую девушку рядом. Она мнется, и видно, что чувствует себя неловко. Похоже не на хозяйку семьи, а скорее на бедную родственницу, что пригрели в своем доме богачи. Но мужчина так пособственнически обнимает ее за талию, что сомнений никаких не остается. «Нет, это тетя Полина, и она не моя жена. Я на нянях не женюсь, в отличие от некоторых». С укором смотрит на другого мужчину. Тот тоже встает в позу. Кажется, быть беде. Хочу уже подняться, но девушка вмешивается. «Глеб, мы сюда по делу пришли. Ты забыл?» «Нет, не забыл». Голос мужчины звучит все еще грозно. Но стоит его спутнице положить ладонь на его руку, и он замолкает. Сдувается, словно пузырь, выпустивший весь воздух. «Интересно». А еще интересны слова Тимура. «Значит, на нянях он не женится». «Вот тебе, Поля». Получила с разбегу прямо в лоб. Я вроде ни о чем и не мечтала. Просто хотела помочь малышу и подзаработать немного денег. Но почему теперь так неприятно на сердце? «И что же вы хотели?» Тимур от чего-то сердится. «Может, не любит незваных гостей?» Насколько я уже поняла, мужчина привык быть холостяком. Даже мое присутствие он по первости терпел с трудом. Что изменилось, не успеваю додумать, ведь надо следить за разговором. А еще, чтобы мужчины не подрались на глазах у детей. Какая муха их обоих укусила? А может, неприятная догадка мелькает в голове. Может, Тимур ревнует? Может, он и сам испытывал чувства к этой красивой блондинке, а теперь она замужем за другим? Девушка молода, лет на 10 младше меня. Стройная фигура, глубокий взгляд чистых, как озера, глаз. В такие хочется нырнуть в жаркий летний зной, окунуться в их прохладу. Я ей действительно не конкурентка. «Какая красивая лялечка!» Звонкий детский голос вырывает из мрачных мыслей. «Как ее зовут?» «Это мальчик», улыбаюсь малышке. «Миленькая такая, вся в папу, а вот на маму ни капли не похожа». «И как его зовут?» Продолжает выспрашивать, тянет ручки, чтобы погладить пушистую макушку. «Мы пока и сами не знаем», — вздыхаю. Бросаю на Тимура взгляд, но он помогать мне вовсе не собирается. Сложил руки на груди и пристально наблюдает. Смотрит так, что сердце в пятке ухает. Быстрее отворачиваюсь. «Как это не знаете?» — округляет девочка губки. «Это же ваша лялечка?» «Нет», — качаю головой. Это не мой ребенок, я просто няня. В груди от чего-то сжимается. Но ведь я правильно все сказала. Ребенок мне никто, как и его отец. Я здесь временный человек, случайный гость. И скоро новогодняя сказка закончится, как и эти праздничные каникулы. Я вернусь домой, по пути куплю зеленого горошка и, наконец, приготовлю оливье. Только почему больше мысль об этом не радует? «Так зачем вы пришли?» Снова повторяет свой вопрос Тимур. «Знакомить он нас, похоже, не собирается». «Конечно, кто же знакомит своих богатых друзей с какой-то там няней?» «Чувствую себя Золушкой, только без принца, феи крестной и прекрасного платья. В общем, грязной заморашкой». «Вот зашли уточнить, как твои дела с поиском няни», произносит отец незваного семейства. «Хотели предложить помощь? Но ты, похоже, и так уже справился». Смотрит на меня внимательно, потом на мою ногу, лежащую на подушечке дивана. «Или все же нет?» «Сами разберемся». Тимур делает шаг, и я перестаю видеть красивого незнакомца. Вроде его зовут Глеб. Он тоже перестает видеть меня. Поведение хозяина дома слегка сбивает. Он прячет меня или ребенка. Гоню прочь ненужную наивность. Конечно же, ребенка. Наверное, не хочет лишних сплетен. Вдруг это все же окажется не его сын, и тогда он от него избавится. крепче прижимаю к себе малыша. А Кроха в ответ вдруг начинает плакать, словно мысли мои прочитал и все понял. «Что случилось?» Тимур тут же подскакивает к нам. Пытается помочь, но сам не знает, что сделать. Просто прыгает вокруг, как и любой мужчина, ни черта не разбирающийся в детях. А много ли их вообще разбирающихся? Скорее нет, чем да. Поэтому сейчас Тимур просто похож на обычного растерявшегося папашу. Все в порядке. Может, просто гостей испугался. Стараюсь говорить тихо, не хочу никого обижать или показаться грубой. А вот Тимур подобным не страдает. Резко разворачивается. «Так, сказали все, что хотели, а теперь давайте прощаться. Кажется, вам пора. Чая не предлагаю». «Дядя Тима, но я хочу поиграть с Лялечкой». Девочка, имени которой я даже не знаю, тормошит сурового хозяина за рукав. «Видишь, Лялечка плачет. Ей сейчас не до игр. Приходи попозже». «Когда?» — упирается ребенок. «Годика через 3». Чувствую, что сейчас в нашем доме плачущих детей прибавится. Тимур, конечно, просто ужасен в общении с детьми. Губки малышки начинают дрожать. К счастью, на помощь приходит ее мама. Правда, кажется, что дочь ей приемная, да и молодая она. Разве что лет в 19 забеременела. «Мия, дядя Тимур прав. Малыш еще маленький. Он, наверное, устал, поэтому плачет. Ты тоже много плакала, когда была маленькой». «Правда?» Ребенок слегка отвлекается. «Конечно. Твой папа предлагал нам прокатиться на прогулку в парк. Если пойдем сейчас, то еще успеем до темноты. А с малышом повидаешься после». «Дядя Тима, можно?» Она снова поворачивает голову. Смотрит так жалобно, любое сердце бы не выдержало. Но только не сердце Тимура Маратовича. Оно у него словно камень. «Посмотрим», — только и произносит, и идет провожать гостей. Почти силой их из дома выпихивает, оставляя меня сидеть и гадать на диване. Какая интересная пара этот Глеб и его спутница. А главное, что значат слова. Я на нянях не женюсь, в отличие от некоторых.